Парень вообще оказался тертый калач. Из гостиницы исчез. А когда его разыскали, отправили по адресу исполнителя, Писаке опять повезло. Выжил, только ранили его. А ночью еще из больницы скрылся, и где находится сейчас, неизвестно. Хотя Сусано всю свою команду на ноги поднял, и в такой ситуации рисковать он не мог. Позвонил Эдичке, велел бизнес сворачивать немедленно. Мальчишка, конечно, взвелся. Орал ему про технологию, что машина запущена, и процесс прерывать нельзя. Времени, чтобы все закончить, ему нужно всего сутки. А если все остановить в разгаре работы, это бред и трусость, и прямого убытка на несколько миллионов. Однако лучше потерять миллионы, чем все. А Эдикова мнение интересовало Сусанова в последнюю очередь. Он готов был уже отдать приказ лабораторию в течение часа ликвидировать, и в этот момент ему позвонили. Милютин позвонил, когда Женя уже приближался к факелу. Коротко отрапортовал. «Достал, подваливай». И когда встретились в прежнем кафе, протянул конверт. В нем на ощупь было что-то плоское, твердое. Понизил голос. «Магнитный ключ. Повезло тебе, у охраны запасной есть. Но они очкуются, боятся, что Эдик узнает. Так что вернуть надо не позже 2 ночи. А сейчас уже 9 вечера. Еще аппаратуру надо взять». И как назло телефон звонит. Женя взглянул на определитель. Надежда. Ждет лекарства для милого своего, волнуется. Соловец досадливо сбросил вызов. Секунду подумал и выключил аппарат вовсе. Не до нее сейчас. Нервы, беготня, духота, дурдом. Короче, работа, наконец, позади. Молодой мужчина в самом соку, 41, золотой возраст, предвкушал приятнейший вечер. Откупорил 0,5 ледяного пива, отхлебнул, закусил божественным, только с мангала шашлыком. Жара спала, из парка тянуло прохладой. За столом друзья, а совсем рядом красавица-стажерка, влажные манящие губки, пышная грудка, внимает ему как богу. Что еще надо? Ах да, выключить телефон, чтобы и здесь не достали. Нарушение инструкции, конечно, но ничего, переживут. Он заслужил хотя бы 1 вечер, обычный, как у всех, жизни. Но не успел, раздался звонок. Слава создателю, хоть не с работы, почти от друга. Он шепнул льнувшей к нему стажерке. 2 секунды. Весело приветствовал позвонившего. Здорово, отпускник! Слушал и хмурился все больше. А когда закончил разговор, отодвинул пиво, отстранил девушку, отошел от развеселой компании в сторону к леску. Задумался. Доказательств у парня, конечно, никаких нет. Только домыслы красивые, как в кино. И вообще его версия абсолютно фантастична. Особенно вечером под пиво. Если бы не единственное «но». Про таинственный и абсолютно неуловимый Южный канал он уже слышал от коллег и знает, что канал беспокоит их чрезвычайно. Потому даже не сомневался, звонить надо и срочно. И когда коллеги информацию восприняли, стали горячо благодарить, он совершенно не удивился. Завершил телефонный разговор, вернулся к столу. «Ты все, наконец?» – обиженно поджала губки стажерка. Он махом хватанул свои пивные 0,5, но вкуса не почувствовал. Согрелась, да и настроения уже нет. «А шашлык твой съели? Хочешь, свеженького принесу?» – проявила заботу мимолетная подруга. «Тащи», – велел он. Имел полное и законное право продолжить приятный вечер. Тем более чувствовал, малышка, он обхаживал ее уже месяц, сегодня ему точно даст. Девчонка вернулась, поставила перед ним тарелку. Мужчина прильнул к ее прохладному, свежему тельцу, вдохнул молодой развратный запах, поцеловал, смакуя нежные губки. «Ох, жаль оставлять, уведут, но коллеги-то он знал, бросятся проверять лабораторию и тех, кто за ней стоит. А до его друга, сейчас абсолютно беспомощного, им дела нет. Займутся, конечно, им, но по остаточному принципу, лишь после главного. Жаль парня. Часы показывали 9:30. Заскочить домой, переодеться. Черная майка, черные джинсы, темно-серая ветровка. Теннисные туфли на бесшумном ходу. Аппаратура по минимуму. Деньги. На всякий случай сунул за пояс пушку. Все по закону. Травматика и разрешение имеется. Такси. «Куда едем?» – подмигнул водителю. «В Лагуну. Девочки ждут». «Повезло», – вздохнул тот. Лагуну в Приморске уважали. Это самый модный, дорогой и богатый красотками ночной клуб. Расположен, естественно, на институтском пляже. Обходные пути искать некогда. Честно заплатил 500-ку. Прошел на пляж мимо лежаков, составленных по вечернему времени в аккуратные стопки, мимо манящих ресторанных огней, дальше в темноту. Через невысокий заборчик, что отделял институт моря от прибрежной полосы. Тут на территории тишина. Эдиков корпус, насколько понял Евгений, располагался с края, у леса. Нужно быть очень-очень осторожным. Полуяна что-то там шептал про серьезную охрану. Приближался бесшумно со стороны парка, опасливо перемещаясь от дерева к дереву. Ага, охрана есть, двое, у главного входа. Однако в помещение попасть можно и с тыла, а магнитный ключ, заверил Милютин, подходит к обоим дверям. Подкрался. С пляжа отдаленно доносится музыка, а здесь тишина. Даже ни единой птицы он не вспугнул. Приложил карточку. Дверь растворилась, по счастью, тоже бесшумно. Женя вошел в темный коридор. Пока можно обойтись без фонарика. Собственно, лаборатория располагается в конце, слева, и отпирается тем же ключом. Да, вот она. Легкий лязг, замок сработал. Евгений вошел, замер на пороге, давал глазам привыкнуть к темноте. На окнах плотные шторы, очень удачно, с улицы никто не заметит. Он включил фонарик. На первый взгляд все очень обычно. Столы, пробирки, колбы, что здесь искать? И в этот момент за спиной раздался легкий шорох, а дальше его грубо схватили за ворот, впечатали лицом в стену. Он задохнулся от неожиданности и боли. В глаза ударил ослепительный свет. Под нос уткнулось пистолетное дуло. И мужской голос, ласково и вкрадчиво, прошелестел. «Ну, здравствуй, Женя!» К полуночи ситуация стала критической. Температура у Димы приблизилась к 40. Он уже не пытался бодриться, улыбаться и ее веселить. Находился в полузабытии. А Соловец так и не появился и на звонки не отвечал. «Что делать? Что делать?» – стучало в голове у Нади. «Плевать уж на то, что они скрываются. Вызвать скорую? Но ни одна машина, тем более убогие муниципальные рафики, по местным колдобинам не проедут. Вести Диму в город самой не на чем. На квадроцикле уехал предатель Евгений. Вызвать, допустим, МЧС? Пусть присылает вертолет. Но бывает ли в реальной жизни, да в провинциальном городке, столь чудесный случай спасения? Хотя попробовать, безусловно, стоит. Вышла, чтоб не тревожить Димку на улицу. Достала телефон. И вдруг услышала рев мотора. Женька все-таки возвращается. У Нади от облегчения, от счастья даже слезы на глазах выступили. Кинулась обратно, прокричала: «Димка, он едет!» Полуянов слабо улыбнулся в ответ. Снова приоткрыл глаза. Кажется, и все из-за нее, идиотки. Любимый уже на грани небытия. Митрофанова снова выскочила во двор. Рев мотора все ближе. Минут 5 еще и будет здесь. Ох, влепить бы Евгению пощечину, наорать на него, что ездил вместо пары часов все 5. И тут вдруг ухо различило. Слишком уж громко квадроцикл ревет. Надя насторожилась, прислушалась. Черт! Или она сошла от всех переживаний с ума, или сюда едет 2, а то и 3 машины. Как это может быть? Однако ошибиться невозможно. Уже и детали различимы. Один мотор ревет натужно, а вот на его фоне слышна перегазовка. Неужели Женя их сдал? Завистливый и неудачливый провинциал поквитался с успешными столичными жителями. Нет, он не мог. Однако квадроцикла к факелу приближалось как минимум 3. Теперь уже никаких сомнений не осталось. Парень честно сопротивлялся. Сколько мог? Около 15 минут. Но какой смысл был терпеть мучения? Уничтоженный, окровавленный, все рассказал. Теперь задача совсем элементарная – добраться до факела и ликвидировать остальных. Тяжело раненый и девчонка. Справиться можно быстро. «Дима! Дима! Вставай!» — доносилось словно сквозь вату. И видел он ни фигуру, ни лицо, лишь контур. Надька, милая, перепуганная насмерть и абсолютно беспомощная. Вставать, идти, он не понимал, куда, зачем. Но раз она просит, попытался приподняться. В голове сразу зашумело. Грудь пронзила болью. «Обопрись на меня! Быстрей, быстрей, пожалуйста!» Перекинула его руку через свое плечо, попыталась приподнять, охнула, присела. «Надя, а оставь! Бесполезно!» Одними губами выдохнул Полуянов. И щеку вдруг ожгло. Она ударила его. И крик, болезненно громкий, отдается головной болью. «А я говорю, вставай! Ты можешь!» И безжалостно стянула его с кровати, потащила. Улица, ночь, влажный, напоенный солью воздух. Трава под ногами, темнота. Он оступился, чтобы не упасть, навалился на Надю еще больше. Она охнула. И с каждым шагом все тяжелее. Перед глазами ярко-желтые пятна. В ушах странная музыка, похожая на тяжелый рок. Рев моторов, плеск волн, Надино дыхание. И все в одном ритме. Больше он не мог. Выпустил ее плечо, опустился на землю. «Господи, Дима!» – простонала она. Волоком потащила его, по лицу захлестали ветки. И дальше все. Провал. Рев моторов утих. В то же мгновение вспыхнул яркий свет фонарей. В звенящей ночной тишине отчетливо прозвучал приказ. «В котельную! Прямо!» Топот ног. Пять, нет, кажется, даже шесть человек ворвались. Короткая пауза. Вот снова показались на пороге. Тот же голос командует. «Они где-то здесь. Осмотреть территорию. Быстро, быстро!» И Надя усмехнулась про себя. И с неожиданным спокойствием подумала. «Да, мы здесь. Всего-то в 100 метрах». «Савельев, ты дурак! Кто он тебе?» «Друг. Ну, езжай к своему другу. Сам. Машину могу выделить». «Я тебе уже говорил, не проедешь туда на машине». «Ну, до Приморска езжай. А я туда ребятам позвоню. Квадроцикл тебе найдут». «Когда?» «Завтра утром, вообще без вопросов. А мне нужно сейчас. Понимаешь, немедленно». «А ты понимаешь, что час работы вертолета стоит 42 тысячи?» «Хорошо, я оплачу». «Из чего ты оплатишь? Из своей зарплаты ментовской?» «Ты что, не понимаешь? Человека ночью или убьют, или он сам кони двинет?» «Да ладно, журналисты, они живучие». В университете они проходили экзистенциализм, Камю, Сартра. Когда на пороге смерти перед тобой вся жизнь пролетает. И правда ведь? Яркие картинки проплыли последовательно. Вот он, еще мальчик, с мамой на море. Мама гонит его в волну, а маленький Дима застрял на мелководье, вцепился на надувной круг. А потом уже студенческий лагерь. И он сам уговаривает в пятибалльный шторм купаться девчонку, свою тогдашнюю мимолетную любовь. Сейчас рядом тоже море и тоже женщина, Надька. Уютная, любимая, добрая и бестолковая. Начала в кои-то веки собственную игру и тут же ее проиграла. А голоса мужские все ближе. Люди вооружены, отчетливо слышно. Вот передернули затвор, прозвучала команда. «Разойтись! Стрелять без предупреждения!» Яркий свет фонарей пробивается сквозь кусты. А почему вдруг ему рокот вертолета померещился? Романтик, потому что много американских фильмов с обязательным хэппи-эндом за свою жизнь посмотрел, когда герои в абсолютно отчаянном положении к ним обязательно приходят на помощь. Но то сказки, а он умирает по-настоящему. Выстрелы, крики, вспышка яркого света, почему-то с неба. Он с усилием скинул голову. Действительно, предсмертный бред. Верхушка Ми-8, знакомый по армии, зависла метрах 20 над землей. Тросы, по ним скользят темные мужские фигуры. Звучит усиленным мегафоном команда «Бросай оружие!» Выстрелы, крики. Почему-то вдруг рядом знакомое, очень знакомое лицо. Майор Савельев. Точно глюк. А дальше все. Чернота, провал. Звонок от майора Савельева поступил в 19:58 и подтвердил уже имевшуюся версию. Товар идет именно из Приморска, а производит его вместе с совершенно неожиданным на территории научного института. 4 числа ушло на согласование, вызов личного состава, разработку плана и дорогу. В институт моря наркополицейские прибыли в полночь. Охрана, дежурившая у корпуса, попыталась оказать сопротивление, однако после нескольких предупредительных выстрелов сочла за благо сдаться. В лабораторном помещении, на которое указал москвич Савельев, провели обыск, и версия полностью подтвердилась. Характер оборудования, а также большое количество ангидрида уксусной кислоты и других прекурсоров для производства наркотиков не оставляли сомнений в том, какого рода опыты здесь проводили. Также было изъято 7 килограммов героина и 19 опия сердца. Эдуарда Смоленинова, майор Савельев утверждал, что руководит лабораторией именно он, на месте не оказалось. Не нашли его ни по месту прописки, ни в местах вероятного появления, после чего объявили в розыск. Однако через 2 дня труп молодого человека был найден в полосе отчуждения трассы Новороссийск-Сочи. Характер телесных повреждений свидетельствовал, Смоленинов стал жертвой разборок между мафиозными кланами. Директор Института моря Вадим Андреевич Ларионов глубоко переживал случившееся. От занимаемой должности он был отстранен. В отношении него также возбудили уголовное дело по подозрению в пособничестве по производству наркотиков. Однако до суда господин Ларионов не дожил. Причиной смерти явился инфаркт. Евгений Соловец, сотрудник газеты «Приморский вестник», числится без вести пропавшим. Однако оперативники не сомневаются. Если и смогут найти, то лишь его труп. Бриллианты чрезвычайно идут к загорелой коже. Впрочем, к бледному лицу тоже будет неплохо. И даже к морщинистому. Молодость они не вернут, но раз дама в драгоценностях, значит, уже не старуха. Виолетта Ларионова бережно сняла с шеи ослепительно сверкающие ожерелье. Траур, чтоб его! Только втайне от всех можно брюликами любоваться, а на людях покрывать голову кружевным черным платком, опускать глаза долу и опускать на себя скромный и скорбный вид. Спасибо, хоть 19 век давно миновал, а то бы пришлось по правилам хорошего тона еще 10 лет от мужиков шарахаться. Ну ничего, немножко потерпеть в наше время можно. К тому же ей никто не мешает отпускать пораньше прислугу и вместо печального уединения, скорбных мыслей заниматься тем, что ей нравится. Валяться с бокалом шампанского в ванне с пеной, создавать с помощью новой коллекции теней в себе очередной образ, часами висеть на форумах, Вилета себе ник придумала соответствующий, веселая вдова, примерять бриллианты, наконец, вон полная шкатулка у нее, муж, царствие ему небесное, на дорогие цацки не скупился. И пусть брат каждый раз, когда видел на ней новое украшение, ее подкалывал: «Мелко плаваешь, сестричка, лучше б Ламборджини себе выпросила, или хоть студию в Монте-Карло». Сама Виолетта считала, все эти камушки, колечки и сережки тоже пригодятся. Если носить их умеючи, всегда будешь выглядеть дамой из высшего общества. А наступит, не дай бог, черный день, и продать можно. Быстро и незаметно. А попробуй, если припрет в один день, получить деньги за Ламборджини. Брат Этик всегда считал ее дурочкой, мотыльком, куколкой. Его послушать, так она все в своей жизни неправильно делала. Не там училась, не тех любила. Стремилась к примитивному мещанскому счастью. «Где твой полет, Виолка?» – пенял ей Эдичка. «Где великие цели?» Если бы имел над ней полную власть, обязательно запихнул бы в институт, отправил в Москву, а то и в Лондон. Мучил бы иностранными языками, гольфом каким-нибудь или лошадьми, что там еще положено, чтобы войти в высшее общество. Только ей на все выси заоблачные всегда плевать было. Иметь бы крышу над головой и деньги. И еще, чтобы делать можно, что хочется. В итоге она своего и добилась. Дом есть, машины 2, цацок, шкатулка, да еще и красота, от мужа-старика освободилась. Вадим, конечно, неплохим мужиком был, боготворил ее, баловал. Но слишком уж противно было, изображая страсть, целовать его морщинистые с неприятным запахом руки. Да и скандалы его ревнивые ее достали. Чего хотел-то? Будто сразу догадаться не мог, что женушка на 40 лет моложе, от него погуливать будет. Сдох и хорошо. А вот братишку жалко. Хотя Эдик сам, конечно, виноват. Виолетта, когда узнала, что за лаборатория у брата на территории института была, за голову схватилась. всегда, конечно, знала, что Эдик безбашенный, но не до такой же степени. Кем он себя воображал, интересно? Изобретателем, который колдует в гордом одиночестве над эликсиром бессмертия? Или профессором Кентом, оживляющим голову профессора Доуэля? Ловко, конечно, придумано, хитро, но будь на месте Эдика сама Виола, никогда бы не бралась за наркотики. Мало что ли другого, куда более безопасного бизнеса? Да если в твоих руках 10 гектаров государственной земли, да еще на берегу Черного моря, сколько всего можно наворотить? В тех же лабораториях, допустим, водку делать, или, раз на изобретательство тянет, прорубить скважину и продавать из нее воду по цене французской минералки. Коттеджи с девочками для забавы власть имущих поставить, да хоть казино подпольное, и то риска меньше. Но посоветоваться с ней хитроумный братец, конечно, не догадался. И сейчас, если существует загробная жизнь, наверное, он зубами скрежещет. Что он образованный, умный и уникальный, обратился в тлен, а она, пустышка и глупышка, примеряет бриллианты. Жаль тебя, Эдик, конечно, но кто виноват? Законы бытия таковы. Гении погибают в расцвете таланта, а миром правит посредственность. А главный закон преуспевания – чем проще, тем лучше. Виола с удовольствием улыбнула своему отражению. Пусть она не очень умна, но красива и богата. Чего еще в жизни желать? В официальную на лестничной клетке курилку Дима ходить остерегался, бегал в секретное место, в больничный двор, в закуток к моргу. Но Надюха, следовательша, и там его нашла. Без жалости вырвала сигарету, затоптала, завела бесконечную шарманку. «Ты совсем тупой, да?» Сказали же, нельзя, легкая пробита, должно зажить сначала. Да ладно тебе, я уже давно поправился. Но она неумолима. Из больницы выйдешь, тогда кури, сколько влезет. Ох, поскорее бы, а то лето в разгаре, и море, и, наконец, ни опасности, ни даже работы. Но выписать обещали не раньше, чем через неделю. У Верны Надюхи отпуск давно уже кончился. Дима гнал ее в Москву, не поехала. Позвонила на работу, взяла за свой счет. Подчут его домашними супчиками, варит на кухне плохонькой съемной квартирки. Настоящая боевая подруга. А Савельев – боевой друг. Дима, когда звонил ему тем роковым вечером, конечно, надеялся, что майор отнесется к его словам серьезно, воспримет их и как минимум проверит его информацию. Но чтобы тот все дела свои бросил, да еще и сам сорвался из Москвы, организовал среди ночи вертолет. Дима, когда в себя пришел, и увидел Савельева у постели, первым делом выдохнул. «Спасибо», — и добавил. «Реально, не ожидал. Чего ты так расстарался-то?» А тот усмехнулся. «Да очень уж голос у тебя был испуганный. Впервые в жизни». И уже серьезно добавил. «А почему быстро все вышло? Да просто очень в струю твоя информация оказалась. Канал отсюда, из Краснодарского края, ребят местных давно беспокоил. И что опи-сырец именно здесь героин перерабатывает. Отличного, между прочим, качества. Они знали. Но как товар в страну поступает, где конкретно находится лаборатория по переработке, не ведали. Так что целиком, Полуянов, это твоя заслуга. Жди медаль». Дима пристально взглянул на друга. «А вертолет на турбазу тоже местные ребята прислали?» «Ну, слегка смутился тот. Да, сначала, правда, хотели квадроцикл, но я их уговорил». И добавил с укором. «Но вообще, сволочь ты, вечером из ресторана меня выдернул. Какую девчонку пришлось из-за тебя бросить?» «Прости», — усмехнулся Дима. «Поправлюсь, другую тебе приведу. Одну, двух, сколько скажешь. Гульнем». «Что ты сказал?» — взвела сидевшая подле Надька. Нервная стала, шуток не понимает. Все переживает из-за своего Женечки. Надеется, что фотограф найдется. Но Дима, как и Савельев, не сомневался. Евгений мертв. Одна из многих жертв магического белого порошка. Жаль его. И старика Крамаренко жаль. Полуянов понял теперь, к сожалению, слишком поздно, что тот хотел ему показать. В море дедуля думал выйти вместе с журналистом в то самое место с координатами 44, 35, 30, 69 и 38, 47, 56, 55, неподалеку от института. Продемонстрировать буёк, под которым в плотной герметичной таре ждало хозяина зелье. Но куда было тягаться любопытному пенсионеру с безжалостной, хорошо налаженной машиной? Под ее колесами гибнут многие, А сама она лишь слегка покорежена. Немного подрихтовать и снова на дорогу. Тем более, что главаря и вдохновителя с красивой кличкой Сусано привлечь к ответственности пока не удалось. Тот валил все на мертвых. Эдуарда Смоленинова, Вадима Ларионова. Но Дима очень надеялся, что когда он выйдет из больницы и сможет наконец написать свою выстраданную статью, доказательства против Сусано уже будут. Нет, он добудет их сам, а любимая Надька ему поможет. Конец книги. Книга озвучена в студии звукозаписи Латвийской библиотеки для слепых в сентябре 2013 года.